Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня у нас прекрасный день на улице, солнечный такой. И надо говорить о чем-то добром, ласковом, веселом. Какую тему сегодня мы с тобой рассмотрим? Да, у нас тоже прекрасный солнечный день, даже неделя от минус 30 и ниже. Поэтому надо тему какую-то хорошую, задорную, такую вот солнечную. И я бы, конечно, как обычно, ее проспал, потому что у меня зимой такое состояние, пациент скорее мертв, чем жив. Но оказалось, что у нас тут вот-вот на носу наступит очень важное событие, которое называется выборы. И вот даже такие фразы хорошие появились, задорные, веселые, с лозунги. Например, выборы, выборы. Кандидаты молодцы, наверное, так и назовем наш цикл. Или другой вариант, то, мол, голосуй, не голосуй, все равно получишь светлое, прекрасное, замечательное будущее. Ну и третий вариант фразы, не важно, как голосуют, важно, как посчитают. Ну вот про эту вот веселую вот ситуацию надо нам и поговорить. Ну что ж, хорошо. Хорошо. Хотя мы не касаемся политики, но в данном случае речь у нас будет не о политике, а об этом слове, которое многие не понимают, что оно означает. Вроде поле много, тик – это течение, движение. Политика – вот это то, что, по идее, должно объединять много течений, много движений. А на самом деле каждый его по-своему представляет и каждый в свою сторону загибает. И из этого происходят совершенно непонятные вещи. Поэтому мы о политике не говорим, мы говорим о жизнеустройстве нашего славяно-русского, славяно-рийского мира. Как жили наши предки, каким образом они управлялись, каким образом земля содержалась, общество каким образом строилось и так далее. Не о политике. Потому что многие говорят, вот вы о политике не говорите, но вы идиоты тогда, идиот тот, который не интересуется политикой. Вы идиоты, которые совершенно ничего не понимаете, надо в политике участвовать. Так вот, в политике мы не участвуем. Нам политика неинтересна. Нам необходимо знать, как мы должны жить, как жили наши предки и что из этого делать. Поэтому в политике мы не участвуем, мы занимаемся жизнеустройством, изучая наш древний жизнеуклад, понимая, что оттуда сейчас можно взять, на каких основаниях здесь одеть, применить, подправить, ну и так далее, чтобы выйти из той ситуации, которую политика организовала. Еще раз, политикой мы не занимаемся, но это не говорит о том, что мы идиоты. Итак, Михаил, давай продолжим с тобой тему, затронутую, но, наверное, не сразу будем разворачивать во все стороны, а как-то вот, может быть, на 2-3 этапа разделим, чтобы не смешивать в одну кучу и коней, и людей. Да, давай, в общем, пока такой план мероприятия, а там посмотрим, что получится. Сначала, я думаю, нам надо посмотреть, что нам предлагается на сегодняшний момент, какие версии нам рассказываются о том, что было взято за самое такое вот лучшее и применено в сегодняшний день. Потом мы рассмотрим, а какие, значит, нам дошли варианты от наших предков, как у них это было устроено. А потом, сравнив первый и второй варианты и сегодняшнее время, попробуем подумать, а чего же делать дальше-то вот в этой ситуации, в которой мы находимся. Начать, я думаю, надо вот с чего. Сейчас, обращаясь вот к себе любимому, я заметил какой момент. Многие слова у меня на слуху, но их смысл я даже не обращал на него внимания и верил этому смыслу этих слов со слов других людей. И считал, что так оно и есть. Вот. Но тут недавно мне попалась одна передача интересная. Она называется «Только для взрослых». Я ее послушал и понял, что иногда полезно все-таки самому почитать его про то, что тебе говорили. И вот что в итоге получилось. Нам рассказывают, что вот была такая замечательная страна, Древняя Греция, которая была лучше всех развитая, там самая демократичная из всех демократичных. Ну вот сейчас мы попробуем разобрать, что же такое вот слово красивое, умное, нам навязанное означает. Итак, демократия. я наивно предполагал, что демократия это вот такое вот, когда все равны, все вот могут избирать, кого хотят там и тому подобное. Так вот, на самом деле, что это такое? На самом деле, демократия это когда обеспеченные граждане полиса или города, у этих граждан есть обеспечение, они живут в городах, они находятся при власти, вот они могут проявлять свои определенные гражданские права. То есть вот пояснение демос, это корень вот этого слова, власть вот этого демоса в Древней Греции это свободное население, обладавшее гражданскими правами. Также там еще было охлос, это толпа, сборище людей, остальная масса. Итак, кто же в Древней Греции считался гражданином? Гражданином в Древней Греции считался тот, у кого отец и мать были коренными жителями Афин. В Афинах, например, жило около 40 тысяч граждан, 20 тысяч метечи, проживающие в стране иностранцев, ну, по-современному, так сказать, гастарбайтеры, и около 100 тысяч рабов. То есть соотношение, смотрите, значит, 40 тысяч граждане и 100 тысяч рабов плюс 20 тысяч гастарбайтеров, 120 тысяч. Но еще какой момент. Кроме этого, женщины и дети, которые никогда не включались в число жителей, да? То есть, соответственно, эта цифра, она еще, наверное, раза в 2, а то и в 3, и больше вот, вот это вот 120 тысяч, которое надо умножать. Потому что тут еще женщины и дети, а они гражданами не были. Итак, мужское население Афин было разделено на три группы. Граждане, метечи и рабы. Афинскими гражданами считались только мужчины от 18 лет и старше, предки которых были афинянами на протяжении трех поколений. О, еще дополнительная штука. То есть сейчас так говорят, как и вы коренной москвич, та, шо. А вот тут такое уже не пройдет. Эти счастливые люди пользовались всеми правами свободных людей и могли быть избранными на все посты государства. Основной формой социальной организации в Древней Греции был полис-гражданская община, основанная на античной форме собственности. Гражданином полиса мог стать только грек по рождению. Он должен быть свободным, не рабом, и иметь собственность. Полис состоял из города-центра и прилегающей к нему сельскохозяйственной округи. Вся земля находилась в собственности полиса. Стать владельцем земельного участка мог только гражданин полиса. Большинство рабов в эту эпоху были греками и захватывались в войнах между греческими полисами, что влияло на отношение господ к рабам. С течением времени начинает расти дистанция между свободными и рабами, и число последних, то есть рабов, увеличивается. Весьма вероятно, что соотношение свободных граждан к рабам было, тут вот указано один к трем, но я думаю, даже больше, наверное, это все было. В Афинах не было почти ни одного семейства, даже очень бедного, которое не владело хотя бы одним рабом. Дальше. Вот еще какие версии есть. Есть охлократия. Ну, это принцип такой, значит, грабь награбленная. Это когда пролетарий, причем тут слово вот это пролетария, вот когда мы обсуждали с Алексеем перед этим, как вот о чем будем тут беседовать, пролетели, в общем, ребята, то есть хотели как лучше, а получилось как всегда. Дальше. Еще вот какие версии есть организации человеческих обществ, которые вот я тут нашел вкратце, да, может из них тоже что-то хорошее есть. Анархизм. Система взглядов, идеалом которой является отсутствие любого принудительного управления и власти человеком над человеком. Тут вот второй вариант этой штуки. Политическая теория, цель которой создать анархию. От греческого, без, ну там слово написано по-гречески, безвластие. То есть отсутствие хозяина, суверена. Другими словами, анархизм это политическая теория, целью которой является создание общества, в котором индивиды свободно сотрудничают как равные. Как таковой анархизм противостоит всем формам иерархического контроля, неважно государственного, капиталистического или религиозного. Дальше. Капитализм. Экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Тоже интересный момент, да, вот говорят, такой вот товарищ, не очень приятно скрывается в мелочах. В этой фразе есть такая юридическая равенство. То есть, если юридически доказали, что вот этот богатый, состоятельный человек, он прав, а бедный, который не может доказать юридически, что он прав, не может это доказать, соответственно, бедный человек не прав. То есть, вот юридическое равенство. Это капитализм на этом основан. Дальше. Есть еще монархизм. Общественно-политическое движение, целью которого является установление, сохранение или реставрация монархии. Социализм. Ну, это даже некоторые из нас-то, как говорится, захватили еще. Успели. Чего только мы за эту жизнь не захватили, на самом деле. Интересный у нас опыт. Социализм. Доктрина, полагающая целью и идеалом социальную справедливость, свободу и равенство. Как там? Землю тем-то, этим тем-то. А как это? Горшки с цветами тем-то, землю этим. Какой-то анекдот по этому поводу. Ну, в общем, всем поразделили, а в итоге согласие почему-то не получилось. И, наконец, тут еще у меня есть вариант, как коммунизм. Теоретический общественный экономический строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства производства. Ну, в общем, вот на данный момент что можно сказать, да? Вот эта вот демократия, которая сейчас людям, наверное, в большинстве людей, так же, как и у меня в голове, висит о том, что вот демократия – это именно все равны. Но я думаю, каждый из вас, если задумается, он поймет, насколько много ограничений наложено на то, чтобы человек какой-то мог проявить все-таки свои права. Даже вот в нашей современной жизни, да? Получается, там вот в капитализме там попробуй за суд заплати, да? Дальше какой момент еще есть? Сейчас официально вроде бы рабовладения нету, но фактически, если рассмотреть жизнь вот такого обычного среднего человека, то, по моему мнению, это очень напоминает жизнь зависимого очень-очень большим количеством разных пут невольника. Хотя иногда этот невольник, он считает себя свободным. Ему приходится с утра до вечера, невзирая на то, что там он здоровый, больной, нравится этому или нет, с утра до вечера проводить на какой-то сфере деятельности, которая ему радости не доставляет. На нем висит еще там пара-тройка кредитов. И если он, соответственно, с этой работы уйдет, то за кредиты не заплатить, за еду не заплатить, за квартиру не заплатить. И вот эти вот все не заплатить, не заплатить, не заплатить, оно делает из вроде бы свободного гражданина демократического общества на самом деле подневольного раба. Так что вот по большому счету из всех вот этих вот систем я на данный момент не вижу ни одной, которую можно было бы, ну, как сказать, взять и начать использовать с пользой, так как она вот тут преподносится. Мне интересно, Алексей, твое мнение услышать про вот эту вот версию видов организации общества, которые нам предлагают, как это звать-то, видные британские и не очень ученые, и высказать свое мнение по этому поводу, и, возможно, ты предложишь еще какие-то версии, чего я упустил. Благодарю. Хорошо. Здесь в этих версиях не обозначена еще одна такая интересная форма жизнедеятельности общества, существования общества, которая называлась бы державность. Вот о державности у нас вопросов вообще не поднимается, ни в одном учебнике про державность вы не прочитаете. Вы, может быть, в современной истории прочтете слово «держава», и в Википедии тоже слово «держава», ну и в каких-то словарях тоже слово «держава» встречается, но оно встречается со своим таким интересным смыслом. Это сильная страна, государство, в которой есть, ну, например, атомное оружие, какая-то сильная армия, какая-то промышленность. То есть держава – это то, что вот как-то выделяется на основе, вернее, на фоне других стран-государств. Вот Папуасия не держава, а вот, например, Советский Союз был державой, к примеру, и так далее. То есть держава преподносится в том формате, как это выгодно кому-то преподносить. Что же касаемо всех разновидностей, которые ты перечислил, это какие-то маленькие осколочки от чего-то древнего. где то или иное качество в разы усилено, и оно превратилось во что-то такое ужасное. Например, капитализм – это было изначальное равенство людей-предпринимателей, которые занимались просто вот предпринимательством внутри державы и трудились на благо общества, на благо своей общины, на благо самой державы. Как только держава стала раскалываться, то сразу же активировались личные какие-то потребности, так для общества трудились, а так личные потребности. И стали уже не в общественный какой-то кошелек все складывать, не в общественную казну, а в себе, в карман. И получается, что из этого вырос капитализм. Ты правильно отметил то, что вроде бы юридически все правы, но тот, у кого больше денег, он может нанять себе лучшего адвоката, он может нанять себе какого-то дополнительного юриста, который там поднимет какие-то справочники, что-то там достанет. Он может вплоть до того, что подкупить свидетелей, которые вам расскажут о том, как все хорошо и замечательно. А тот, который бедный, он в лучшем случае, если это предусмотрено законом, получит бесплатную консультацию юридическую и, может быть, бесплатного адвоката, который, ну, если он не заинтересован в том, чтобы его подопечный остался чистым и остался на свободе, то в этом случае он этим и не будет заниматься. То он напишет какие-то справки, отписки и так далее. Поэтому вроде бы юридическое равенство, но при этом равенство абсолютно не одинаково. Нет такового равенства, потому что у кого больше денег, тот в этом случае более прав. А у кого больше денег, у того и больше возможностей. Это капитализм. Сейчас нам иногда говорят о том, что ну вот капитализм же победил Советский Союз. Значит, видимо, это правильная форма существования. Конечно же, если вы хотите жить в волчьей стае, где каждый другому волк, то в этом случае капитализм как раз для вас. Но только тогда не расстраивайтесь очень сильно и не плачьте, когда вас оставят в одних трусах на улице, потому что ваше дело, которое вы при капитализме думали начать, почему-то не пошло. Вам вот рассказывали, как все замечательно, как все просто. Вы ходили на какие-то там курсы, ходили на какие-то занятия, форумы, фестивали. Вот сейчас проводится очередной фестиваль, где кого только нет. Там и политики, там и какие-то бизнесмены, и какие-то там шоумены, которые за, например, там 20 тысяч рублей за то, что вы будете участвовать в этом форуме, вам расскажут, как они свою карьеру сделали. Они станут еще богаче, потому что каждый из вас принесет по 10, по 20, по 30, а кто-то там по 250 тысяч рублей за то, чтобы на них посмотреть и их послушать, какие они молодцы. Они станут еще богаче. Но при этом, что вы надеетесь там получить? Вы что, думаете, что вам дадут какие-то прописные истины, последовательность шагов, исполняя которые вы сможете к чему-то прийти? Вы сможете стать счастливым, богатым? Нет. Представьте себе большое яблоко. Когда им один человек владеет, оно полностью его. Представьте, два человека появилось. Разделить уже надо на два. Ну ладно, по половинке еще куда ни шло. А когда 100 человек прибежало? 100 маленьких кусочков, и что там кому достанется? И начинают тут думать, ну я голодный останусь, вообще мне ничего не получу. Начинают там подворовывать, конкурировать друг с другом. А если у вас набился полный зал несколько тысяч человек? Вы что думаете, что какой-то делец в искусстве на телевизионных экранах поделится с вами своим местом? Вы что думаете, что послушали какую-то поп-звезду и сами стали такой же поп-звездой? Ну, попом, может быть, вы и станете, но не звездой. Вы что думаете, послушали какого-то там бизнесмена, который с кем-то там Вась-Вась на бирже из воздуха делает деньги, он вас туда же пустит? Нет, он вам расскажет, какой он счастливый, какой он довольный, чтобы вы приходили и слушали его. Но при этом богаче вы не станете. Вас никто туда не собирается впускать. Вы нужны, как люди, приносящие деньги. Вот это капитализм. Капитализм – это красивая обертка, за которой находится непонятно что. Но главное – продать обертку. И вот это непонятно что в большом количестве присутствует. А оберток мало. Их надо делать красивыми. Но обертку изготовить проще, чем произвести какой-либо ценный материал, какую-то ценную вещь. Поэтому сейчас продают обертки. И вас к этому призывают. Но самое смешное, что вас даже к оберткам не подпустят, чтобы вы их производили. Вот это капитализм, где главное любым способом получить капитал. Есть такая фраза «ничего личного», «ничего личного», это просто мое дело. Не обижайтесь, ничего личного. Это капитализм. Феодализм, монархизм, анархизм и так далее мы здесь уже тоже обсуждали. Я думаю, что даже сюда и касаться особо не надо, просто в двух словах. Это, опять же, маленькие извращенные части чего-то древнего общества, где было представлено и народовластие, где все были равны между собой, где лучший из лучших как-то проявлялся, где был монарх, но не с точки зрения монарх, как нам сейчас представляют, это наследственная передача власти, а монарх тот, который главный, один, выбранный из достойных и назначенный на эту должность. То есть цеарь, светлейший князь. Вот это вот был монарх. Мон один, арх это главный. Вот. Поэтому смотреть на эти все извращения, наверное, смысла нет. Теперь нам надо переходить уже к тому, а что такое вообще древняя Греция, или, на мой взгляд, правильно назвать, древняя Жреция, то есть жреческий мир, где очень много построек до сегодняшнего момента осталось, которые местные жители, греки, почему-то не могут восстановить и не понимают, как они были сделаны. Ну, да ладно. И надо, наверное, сделать такое уточнение, что современный мир существует в основном на двух основах. Это римское право и греческая какая-то античная культура. Но самое интересное, что и греческая античная культура, и римская культура, и римское право произошли когда-то с чего-то более древнего, более значимого. И как сами греки и римляне выражались, это все нам дали люди, которые вот называли и там называют славянские племена. Поэтому основы были даны им наши, древние, которые были до монархизма, анархизма, феодализма, капитализма, рабовладельческого строя и так далее. Потом, после каких-то изменений, это все стало изменяться, и появился тот самый строй, который сейчас нам вкладывают со школьной скамьи в головы о том, что вот это вот, на чем надо жить, это то, что дало основу всему цивилизационному миру, это все здорово, отлично. Конечно, там были издержки, рабство, мы весь мир насилие разрушим до основания, рабство все уберем, рабы не мы. Но в конечном итоге, куда мы вернулись? Мы опять возвращаемся в это же, и в это же, и в это же. Как белки бегаем в колесе. Так вот, возникает простой вопрос. Если там раньше были свободные люди, то в этом случае откуда там взялись рабы? С чего вдруг полисы начали между собой воевать, то есть города? С чего вдруг? Значит, видимо, появились какие-то удельные мелкие князья, которые стали разбираться друг с другом, и после этого стало появляться много пушечного мяса, ну тогда копейного, может быть, мяса, мяса для луков, для дротиков и мечей, которые воевали и вот захватывали кого-то в рабство. То есть уже структура системы была изменена. А почему она была изменена? А потому что там, на мой взгляд, появилось ростовщичество. Здесь же очень четко было описано, что раб, которого взяли в плен, мог откупиться или оставался рабом. Или тот, который задолжал, мог стать рабом. И в том случае, если он отрабатывал что-то, он становился вольным человеком. Но при этом он был уже неимущий. То есть он уже демосом не являлся. Понимаете, какая интересная ситуация получается? Свободные люди за долги попадали в рабство, а в долг обычно дают. А чтобы получать с этого прибыль, дают в рост, а не просто так. 100 копеечек взял, 100 копеечек верни. А денег, как известно, в большом количестве не печатается. И те, которые наблюдают за количеством денег, они обычно сажают в тюрьму тех, кто пытается деньги подделывать. Большие монетчики как-то в государствах не ценятся. Получается, если появилось ростовщичество, то в этом случае стали появляться и рабы. Те, которые что-то кому-то задолжали и должны были отработать это. Нет денег – отработай. Сначала это была мягкая форма, потом стала более жесткая. То есть, понятно, появились какие-то лица, которые давали в рост. И потом могли продавать, перепродавать. Об этом почему-то не говорится. Но это, мне кажется, очень все закономерно и все очень хорошо сходится. То есть о каких-то лицах, дающих рост, ничего не говорится. Далее. Мы понимаем, что в демократии, помимо вот этих ростовщиков, которые могут что-то покупать, продавать, которые могут давать в рост, есть еще так называемый ценз национальности. То есть те, которые проживают на этой земле в данный момент, у которых есть имущество, в том числе и рабы, и вот они, эти ребятушки, могут управлять. Поэтому из 40 тысяч, как приводилось в справочнике, живущих людей в полисах, женщины сразу отбрасываем, это как минимум половина, как минимум, то есть уже 20 остается. Детей до 18 лет тоже отбрасываем. А там, как правило, семьи были все-таки не по одному человеку. То есть надо еще на 3, а может быть и на 4 разделить. Это у нас сколько получается? Это получается совсем-совсем малое число тех, которые управленцы. Те, которые демос, которые могли управлять. А теперь давайте все взвесим. Небольшое количество людей, у которых есть деньги в достаточно большом количестве, которые могут покупать себе имущество, которые могут нанимать людей как из своих, которые нищие стали, приглашая их себе на работу и устанавливая правила работы, так и гастарбайтеров, о чем было в справочнике написано, то есть сейчас переводим на современный язык. Вот это является демос. Вот они управляют тем, что есть. А остальные, которые остались без средств, которые могут даже не могут даже себе позволить какие-то элементарные средства существования, они все время берут в долг или все время идут отрабатывать что-либо, что у них есть. Вот это как раз те, которые уже демосом, по сути, являться не могут. Но имущества у них нет, рабов у них нет. Они же не могут сказать так: у меня трудится на предприятии двое человек. Это мои рабы. Я им плачу зарплату. Или я их содержу за еду. Или они там работают за еду. Таких людей очень мало. То есть получается, на сегодняшний момент древняя демократия – это небольшое количество людей, управляющее большинством тех, которые или приезжие, или неимущие. Давайте посмотрим, что сейчас у нас происходит. На сегодняшний момент мы видим одни и те же лица в политике, в бизнесе, в управлении, которые имеют хороший достаток. Вы мне можете показать людей в управлении, которые бы, например, жили в коммунальной квартире или в какой-то съемной квартире, обычной, ну даже в Москве пускай в Москве, у которых бы не было своего личного имущества, причем не какого-то такого однокомнатной квартирки в панельном доме, а квартиры такой вот средней, да, вот чтобы вот человек в достатке жил, в таком среднем достатке. Как правило, те, кто сидят наверху, это миллионеры и миллиардеры, причем не рублевые. У них есть свои предприятия, на них работают множество людей, многие десятки тысяч могут на них работать. Они устанавливают правила жизни для этих людей. И они устанавливают правила жизни в стране. Вопрос. Они устанавливают правила жизни в стране, выгодные для кого? Для себя или для тех, кто на них работает? На мой взгляд, все просто и очевидно. Получается, что древняя демократия, где правило меньшинство большинством, и это были граждане, имеющие имущество, а рабы тоже входили в имущество, очень сильно пересекается с современностью. Обратите внимание, на выборы приходит много людей. Если посмотреть возмущение, недовольство там, какими-то деяниями властей или там, каким-то чиновникам, которые в интернете в большом количестве присутствуют, то, наверное, напрашивается простой такой вопрос. Если такое большое количество людей недовольны чем-то, то в этом случае все должно измениться. Ведь выборы-то проходят постоянно. В местные там управления, какие-то региональные управления, государственные управления. Народ-то ходит, голосует. Но почему этот недовольный народ выбирает тех, кем он недоволен? Простой вопрос. Простой. То ли народ такой тупой, то есть я прихожу, и мне вот этот кандидат не нравится, а я за него ставлю галочку. То ли с выборами что-то не то происходит. И вот тут надо нам разобраться. Когда разговариваешь с людьми, ты за кого голосовал? Он говорит, я за того голосовал. Ты за кого? За того, за того, за того. 2-3 кандидатуры, примерно имеющие вот такие одинаковые, ну, скажем так, показатели. Вот раз, два, три. Но в итоге почему-то одна кандидатура набирает огромное количество голосов, а две другие, которые с ним наравне по социальным опросам шли, оказываются внизу. Получается, не народ тут виноват. Получается, что народ-то голосовал, как он хотел, а как раз то самое, о чем ты говорил, срабатывает. Неважно, как проголосуют, главное, как посчитают. Теперь вопрос, а возможно ли вообще при такой системе какие-то честные, правильные выборы? Вот мне хочется твое мнение услышать, что ты по этому поводу скажешь? Да, вопрос, так сказать, с подвохом. Ну, нет, если коротко. Почему? Потому что ты уже, собственно, про это начал говорить. Система данная создана теми, которые от этой системы, помимо того, что выставляются кандидаты этой системы, эта система создана этой системой, и дальше подсчет всех вот этих вот голосов производится этой же самой системой. Мое мнение, что в данном случае, скорее всего, пройдут те, которые и нужны этой системе. Я постарался так обтекаемо ответить на твой вопрос. Благодарю. Естественно, возникает вопрос, а какой вариант голосования более подходит? У нас сейчас голосование, как это называется, анонимное. Вот такое интересное слово, анонимное голосование. То есть, давайте обратим внимание на то, как это все происходит. Пришел человек на избирательный участок, показал свой паспорт, ну то, что называется паспортом. После этого ему выдается бланк. Или там несколько бланков, в зависимости, какие выборы идут. Ты что-то хочешь сказать? Ты еще забыл сказать, в этот момент человека показывают в HD, то есть в прекрасном качестве, как он этот бланк подписал, потом он сходит с ним вот в избирательную кабинку и кинет его корзинку. Это все очень красочно показывается. Для этого выделены большие красивые камеры, прекрасный интернет, и вы на это действо можете посмотреть. Благодарю. Благодарю за пояснение. Ну так вот, значит, получил человек какие-то бумажки. На этих бумажках нет его фамилии, имя, отчество. Нет номера того документа, который он предъявил. Нет номера самой этой бумажки. То есть количество бумаг неизвестно, сколько было напечатано. Количество неизвестно. То есть я могу, например, напечатать не 30 миллионов, не 40 миллионов, а, например, 100 миллионов я могу напечатать. Если вот я, например, занимаюсь выборами, да, в анонимной системе, я могу напечатать сколько угодно бумажек, поскольку на них нет порядковых номеров. Что это дает? Это дает то, что, к примеру, я могу взять любую бумажку, если она мне не понравилась по каким-то причинам, я могу ее разорвать и положить вместо нее точно такую же бумажку. Ведь на этой бумажке, еще раз повторю, нет порядкового номера, они все одинаковые, близнецы и братья. На этой бумажке не стоит данных того человека, который ее получил, то есть фамилии, имени, отчества, номера паспорта, к примеру, или там другого удостоверения, и нет его подписи, и нет, например, его личной печати или какого-то другого знака, который бы идентифицировал, то есть указывал на то, что это именно этот человек эту бумажечку положил туда. Понимаете, да? То есть уже на этом этапе можно сделать что угодно. Ведь в HD-камеру никто не показывает, за кого он проголосовал. Просто показывает, что человек был на выборах, что он получил документы, его подпись стоит. И все. А дальше след теряется. Дальше человек заходит в кабинку закрытую, из нее выходит с бумажкой, которую он никому не предъявляет, и кладет ее в урну. Все. После этого якобы идет подсчет голосов, когда люди на этих избирательных участках что-либо раскладывают по стопочкам за Сидорова, за Петрова, за Иванова и так далее. Что ты хочешь еще дополнить? Извини, что перебиваю, но ты когда это расскажешь, мне, знаешь, образ идет под шоу Дэвида Копперфильда или еще какого-то известного иллюзиониста. Там принцип какой? Привлеките внимание зала на вот на то, на несущественную какую-то хрень, да, вот. И пусть они внимательно на вот это все смотрят, лицезреют, на вот это чудо. А само чудо, главное, оно вот тут вот в стороне происходит, но все смотрят в прекрасном качестве, туда, куда надо, вот этому вот самому иллюзионисту. Вот то, что ты рассказываешь, мне вот такой образ дает. Благодарю. Похоже. Похоже. Ну так вот. Дальше по стопочкам раскладывают, пишут количество за того, за того, за того, за того, отбраковывают сколько чего и дальше передают куда-либо. После этого это все ложится в архив, и все бумажки у них забирают. То есть у народа, у каких-то контрольных органов ничего не остается вообще. Система устраивала выборы, и система все себе забрала. Ни у кого больше никаких свидетельств об этом не осталось. Далее. Ну, говорят, вот цифровая же есть система. То есть, когда сразу же твой голос отправляется куда надо, ты помимо того, что в урну бросишь что-то, еще и там будет просканировано, конечно. И все это попадает куда? Может быть, в какой-то независимый центр? Нет, это попадает опять же на сервера той же системы, которая все это создавала. Если системе выгоден Петров, то в этом случае, скорее всего, будут сделаны все манипуляции там, на сервере, чтобы Петров набрал больше. А если Иванов не выгоден, то тогда у него будут отобраны в сторону Петрова голоса. Как это делается? Есть открытая часть, где можно что-то посмотреть. Вот поступают голоса, количество голосов идет, идет, идет. Но там выяснить, за кого что-то приходит, непонятно. Там просто общие цифры. Проголосовало столько-то людей. А вот за кого голосуют прям онлайн, это не показывается. Почему? Потому что сначала это попадает обработчикам на сервер. Они смотрят циферки, и в зависимости от того, какие инструкции представлены, эти циферки они могут как вручную корректировать, так и машинным кодом, когда ставится программа, которая, например, дает соотношение 1 к 3. Или 1 к 2, или 1 к 10. Вот если проголосовали за Иванова, который нужен, к примеру, то в этом случае от Петрова будет один голос всегда отниматься в сторону Иванова. То есть два голоса пришли за Петрова, один отдается Иванову, другой отдается Петрову. Это можно делать автоматикой. Но если уж хотите, можно посадить людей, которые будут это руками все там подправлять. Циферки на той циферке. Это не слоны, которым надо развиться в утробе, 2 года, потом родиться, потом вырасти. Циферки – это такая штука. Вот ты сразу напечатал, она сразу появилась. Такие же циферки в банке, там тоже манипуляции, тут об этом мы говорили. И такие циферки везде – это воздух. Это даже нет, это даже не воздух. Это быстрее, чем воздух. Сразу нажал, сразу есть. Воздух, он хотя бы еще втягивается, вытягивается из нашего организма или в наш организм должен. А тут все проще. Поэтому, если кто-то захочет в системе сделать так, что победил Иванов, победит Иванов. Захотят, что победил Петров, победит Петров. И вопросов нет. Никакого наблюдательного пункта, который бы отслеживал, кто чего там делает на сервере, нет и быть не может. Это закрытая структура, закрытая вообще ото всех, кроме самых-самых доверенных лиц, которые по подписке, за хорошие деньги, может быть, за какие-то идеи там сидят и работают. Теперь, когда вы сдаете все с избирательных участков вот эти все свои бланки, бюллетени, то в этом случае эти стопочки попадают тоже в определенные хранилища, где с ними можно сделать то же, что угодно. И в дальнейшем пересчитать их полноценно не получится, потому что, как правило, эти бумаги все закрыты, их в большом количестве, очень много хранится, мало того, там уже что-то может быть перепутано, где-то что-то может пропасть, где-то что-то может быть упасть. Таких случаев было много. Появляются какие-то новые тетрадочки, где вдруг в комиссии появляются другие цифры, якобы от имени комиссии. Век современных технологий, все это сделать вообще проблем нет. Будете смотреть на свою подпись и будете удивляться, ну как же так, моя подпись стоит там, где никогда ее не было и не может быть, но она там стоит. Теперь возникает вопрос, а как нам дальше-то быть, что нам дальше делать? Понятно, что выборы-выборы, голосуй-не голосуй, а все равно будет так, как посчитают. И вот тут, если уж кто-то там с демократией, да, говорят, нет, демократия – это наше все, давайте тогда уж быть честными. Во-первых, необходимо отменить полную анонимность. Потому что каждый гражданин – это ответственный человек за свою жизнь и за жизнь своего общества, своей страны. И скрывать, например, мне абсолютно нечего, за кого я проголосовал. Сам ли я пошел как кандидат, или я кого-то выдвигаю, или я кому-то присоединяюсь. Мне скрывать нечего, я честный человек. К выборам нечестные, осужденные, например, да, осужденные, как-то, насколько я помню, не приглашаются. Там есть определенные ограничения. То есть нечестный, то все, в выборах ты участвовать не имеешь права. Поэтому мне, как честному человеку, скрывать нечего. Но для того, чтобы мой голос, как честного человека, был услышан, необходимо соблюсти простые правила. Первое. Все бюллетени должны быть номерные. Все бюллетени должны быть номерные. Порядковые номера должны быть у всех бюллетеней. Это первое. Во-вторых, на каждом бюллетене должны быть указаны фамилии, имя, отчество человека, который их получает. С его подписью. Третье. Должны быть документальные данные. То есть какой документ был представлен. Тоже внесены в этот же бюллетень. Мало того, бюллетень должен быть не один, а это должно быть как минимум три соединенных под копирку вместе. То есть человек получает не одну бумажку, а три. Где он, заходя куда-то или не заходя куда-то, после того, как на этих трех бумажках появляется, ну, есть порядковый номер, дальше появляется номер паспорта или удостоверения, которое предъявлено человеком, еще появляется фамилия, имя, отчество. Вот после этого, как все это появилось, он может написать или поставить галочку, а лучше еще и дополнить рукой подписать фамилию кандидата, который ему подходит. Это все делается под копирку, то есть сразу на трех бланках. После этого один бланк он пропускает через систему выборов, который попадает в архив. После этого два бланка у него остаются на руках. Один он может оставить себе, а второй он направляет, например, в офис того кандидата, за которого голосовал, или в какую-то нейтральную доверенную компанию. Но, на мой взгляд, лучше все-таки посылать тот офис за того человека, который голосовал. Что получается? В комиссию пришел этот бланк, там все указано, кто ты, зачем, почему, откуда этот бланк взялся. По цифровому вот этому коду все было проведено, сразу твой голос учелся. А для того, чтобы проверить, участвовал ты в выборах или нет, подтасован, не подтасован, у тебя есть на руках бланк. У того человека, за кого ты голосовал, тоже есть твой бланк, бланк, твоя копия. После этого человек, который голосовал, может проверить, а вообще его голос там учтен, нет. И тот человек, за которого голосовал, может собрать, например, те миллионы голосов и проверить. Вот у нас, например, там 50 миллионов проголосовавших за меня, за мою кандидатуру. И пойти потом дальше в ЦИК и спросить, покажите мне, пожалуйста, ваши результаты, давайте сравним. И в том случае, если вдруг возникает вопрос, а вот этот бланк признать, не признать, то пускай позвонят тому, кто на этом бланке указан. И если человек поднимает там трубочку, к примеру, его просят, Это из избирательной комиссии. Будьте любезны, скажите, как вас зовут, фамилия, имя, отчество называют. Так это такое-то, фамилия, имя, отчество. А назовите, пожалуйста, первые и последние там циферки удостоверения. И номер бланка, который у вас указан, например, первые и последние циферки. Человек называет, все сходится. Тогда противоречия сразу снимаются. Вот тут ошибка, а вот тут правда. Или тут кривда, а вот тут правда. Вот только таким образом, демократично, можно проводить какие-то выборы. А на сегодняшний момент, уж извините меня, пожалуйста, это из серии «Голосуй, не голосуй», важно, как посчитают. Ну вот, примерно так. А вот что дальше быть и как, что с этим делать, наверное, мы поговорим уже в следующих передачах. Если, конечно, ты не возражаешь, вдруг у тебя там есть какая-то своя теория, пожалуйста, ее можешь развить. Благодарю, Алексей. Благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным за эту беседу. В следующей передаче мы поговорим уже о других направлениях в жизнедеятельности общества, которые связаны с выборностью. Если вас заинтересовала эта тема, пожалуйста, пишите свои вопросы, будем на них отвечать. Будем совместно с вами разбираться с тем, что происходит, и совместно делать жизнь лучше. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!